Абсолютным чемпионом этого года становится Дымок из Бедуэлти. Родители: этот полосатый соседский негодник опять забрался в наш огород. И мы зовем ее просто Кис-Кис. Все дело в том, что кошки — это вам не собаки. Собакам была необходима селекция, чтобы пройти путь от злобных, наглых зверюк, какими они были когда-то, до слюнявых, вонючих, бесхарактерных, тупых подхалимов, какими они являются сегодня. После довольно-таки жарких дебатов инициативный комитет нашего движения счел нужным подчеркнуть, что данное утверждение не относится к маленьким белым терьерам с IQ 150, старым верным дворнягам, которые, конечно, пованивают, но мы их все равно любим, а также огромным косматым и одышливым сен-бернарам, которые потребляют в день столько белковой пищи, сколько иные люди и за год не видят, зато понимают каждое слово, нет, правда, и вообще считаются полноправными членами семьи. Примечание к примечанию. Комитет, поддавшись на давление со стороны, решил убрать эту фразу про белковую пищу. Ха-ха! Заменив ее формулировкой, имеют хороший аппетит для своих лет. Подозреваю, имеется в виду то, как слюнявая рыла с бульдозер размером гоняет по кухне тазик, в котором впору купаться. Третье примечание ко второму примечанию. Комитет может говорить все, что вздумается. Но его председатель, не испытавший в жизни радостей собаководства и не планирующий испытать их в будущем, хотя и признает, что есть дома, где собаки и кошки обитают в мире и гармонии, все же своими глазами видел, как оно ест. Возвращаемся к тексту. По мере того, как собаки раз за разом превращались в то, что требовалось на тот момент обществу, самоходные землечерпалки или декоративные муфточки, например, изначальная собачья природа постепенно исчезала. Таким образом, если настоящая собака — это продукт многочисленных скрещиваний, иначе метис, хотя это слово в наше время считается неполиткорректным, то коты, они, в общем, коты и есть. Более или менее одинакового размера, покрытые шерстью разного окраса и разной степени упитанности, но ни у кого не возникает сомнений в их принадлежности к одному и тому же кошачьему племени, поскольку все, на что они способны, это ловить, что попало, и спать без просыпу. Никому не приходит в голову целенаправленно скрещивать их, чтобы приспособить к какому-либо занятию. Бывает забавно пофантазировать о том, что было бы, если бы история сложилась иначе. Смотри, коты, которых уже не будет. Кошачья селекция не преследовала иной цели, кроме как, собственно, котовости. Каждый кот может быть настоящим котом. Такова жизнь. И все-таки что движение в защиту настоящих котов имеет против собак? Ничего. Ой, перестаньте. Да. Существуют хорошие, благовоспитанные собаки, которые ведут себя прилично. Не лают без конца, словно их заело. Не гадят на дорожках, не нюхают под хвостом, не считают, что их все должны любить по определению, а также не скулят, не воруют и не присмыкаются, так что средневековый профессиональный нищий обзавидовался бы. Мы признаем, что такие собаки бывают. Хорошо. А еще бывают добрые дорожные полицейские, проститутки с золотым сердцем, и юристы, которые не уходят в отпуск, когда у вас в разгаре запутаннейший процесс покупки дома. Все они действительно существуют. Просто встречаются крайне редко. Начало котоведения.